Глава 62. Злата. Спустя месяц. Кемер. Турция. «Чего ты боишься?» Сдержанно улыбаюсь, подставляя лицо жгучим лучам солнца. Кожу неприятно стягивает, но я решила выполнить план по загару. Это всего лишь вода, еще и соленая. «Я плавать не умею, если честно», — лепечет Тая. «Не умеешь плавать?» А я 6 лет в воде ощущаю себя свободно. Вот у нас в... Замолкаю, чувствуя отголоски боли под грудью. Они уже не резкие и не болезненные. Они просто есть, как легкая ноющая зубная боль. «Где это у вас?» — хмурится моя новая подруга. «Да не бери в голову. Забыла, что хотела сказать». Мы познакомились в лобби нашего 5-звёздочного отеля и как-то сразу нашли общий язык. Таисии, как и мне, всего 19. Но это абсолютно другие 19. Даже не знаю, как объяснить. Она обычная, очень приятная девчонка. Наряжается в короткие юбки и туфли на каблуках. Рассказывает, что в конкурсах красоты побеждает и в архитектурном университете на дизайнера учится. Образованная, не глупая, разносторонняя, легкая, как перышко. И я, побитая жизнью, пугающаяся собственной тени, ненормальная после самой настоящей психушки. Разница очевидна. Выйдя из воды, устраиваюсь на песке и вытягиваю ноги. Тая, притянув колени к груди и обняв их, загадочно смотрит вдаль, думает о чем-то своем. «Твои родители еще не вернулись?» Спрашиваю, чтобы заполнить тишину. Я так делаю еще и за тем, чтобы Тая не задавала вопросов мне. Так легче ничего не рассказывать. Я хочу хоть немного побыть такой, как она. Простой девчонкой с обычными интересами и проблемами. Нет, они на экскурсию уехали. На несколько дней. «А ты почему не с ними?» «Не хочу». Пожимает она плечами, но... Улыбка с лица пропадает. Я ругаю себя за несдержанность и отсутствие такта. Отношения с родителями — это как с вероисповеданием, не с каждым будешь обсуждать. На сегодняшний день настолько сильна моя обида на отца, что я не хочу общаться и с мамой тоже. Она ведь это все видела. Побои, наши слезы, страх в детских глазах. И ничего не делала. Не хочу. И с Зойкой. Не хочу. Адрес мой выдала, сучка мелкая. «Вечером прогуляемся?» — спрашивает Тая. «Конечно. Пару кругов по территории и по молочному коктейлю?» — договорились, Злата. «Как хорошо, что я тебя встретила. Я тогда к себе». Поднимается, отряхивая ягодицы и ноги от песка. «Я тоже в номер сейчас пойду. Умиротворенно вздыхаю. Погреюсь немножечко и соберусь. Не сгори, смеется она, закидывая объемную соломенную сумку на плечо. Постараюсь. Проводив ее взглядом, зачерпываю в кулак песок и медленно выпускаю, ослабляя пальцы. Снова и снова. Наверное, Карина, мой психотерапевт, сказала бы, что это очень символично. Песок олицетворяет утекающее сквозь пальцы время или трудности, которые когда-нибудь заканчиваются. Может и так, но я сейчас вспоминаю маленького Арсения и наши выстроенные замки на пляже Джумейра в Дубае. Было красиво, хоть и наивно. Скочив на ноги, вскрикиваю от того, что наступаю на что-то горячее, смеюсь от своей такой живой инстинктивной реакции, кидаю предупреждающий взгляд на немолодого мужчину в светлых брюках и рубашке, сидящего за столиком под навесом. Основной признак молодости — это беспечность. Человек чисто физиологически не может бояться того, чего с ним еще не приключалось. Имея негативный опыт, я вычислила приставленную ко мне охрану сразу, как оказалось в здании аэропорта в Москве. А вот Тая за несколько дней слежку за нами так и не заметила. Просто потому, что ей нечего бояться. И это не зависть. Я искренне желаю каждой девушке на земле жить и не испытывать потребности оглядываться, ни назад, ни по сторонам. Добравшись до своего номера, защелкиваю замок на двери, скидываю вещи и прохожу в ванную комнату, которую тоже надежно закрываю. Долго стою под душем, смывая с волос и кожи морскую соль. Затем вытираюсь пушистым белоснежным полотенцем и наношу на тело увлажняющий лосьон. После солнца это просто необходимо. Мы с Кариной долго работали над тем, чтобы я научилась слышать и распознавать все свои запросы, даже мельчайшие. Хочешь безопасности? Закройся на все замки. Хочешь, чтобы кожа не была сухой? Намажь ее кремом. Хочешь есть — ешь. Хочешь спать — спи. Хочешь любви? Вот этого не хочу, как бы ни старалась. Затянув пояс на халате, ложусь на идеально заправленную горничной постель и кручу в руке новенький телефон, в котором теперь только три номера — Амир, Таня и Карина. Передвигаю курсор с одного имени на другое, на мужском замираю. Дыхание учащается. Я хочу. Работа с моим острым посттравматическим стрессовым расстройством велась поэтапно. Самым сложным было по крупицам вспоминать каждое событие. Я снова проживала все: боль, страхи, слезы, порой радости и, конечно, гнев. Последнего было так много, что я долгое время не разговаривала с Амиром. Карина сказала, это нормально. После выписки меня встретил Шамиль. Он же показал арендованную для меня квартиру, подождал, пока я соберу необходимые вещи, и отвез в аэропорт, выдав дальнейшие инструкции. Так я оказалась здесь. Нажав на экран телефона, подношу его к уху и выжидаю ровно два длинных звонка. Вздрагиваю от внезапности, когда слышу рисковатый голос. «Да». «Привет». «Привет. Все хорошо?» озадаченно спрашивает Амир. «Вполне. А как? Как твои дела?» «Я не жалуюсь». «Ясно». Я замолкаю, чтобы снова почувствовать. Хоть что-то почувствовать сквозь пустоту в душе после курса нейролептиков. Хоть что-то такое же живое, как моя реакция на раскаленный песок. «Как там небо?» Интересуется он, первым обрывая тишину. «Небо?» Задумываюсь. «Высокое. И чужое. Так только кажется, Злата». «Может быть». «Амир?» «Да». «Спасибо. За все. «Пожалуйста». «Здесь, правда, красиво. Не сомневаюсь». Сейчас ровный голос слышится усталым. Я вдруг представляю Амира в офисе, в кабинете с панорамными окнами, в большом кожаном кресле и перед ноутбуком, в черной рубашке и деловом костюме. «Амир?» «Снова зову». «Да». «И за охрану, спасибо». Он молчит, будто вовсе не при делах. «А почему, кстати, не Шамиль?» «А ты бы хотела, чтобы был Шамиль?» С легким удивлением переспрашивает. «Нет». Мотаю головой. «Не хотела». «Это хорошо». «Я... Можно я завтра тебе позвоню?» Слышу голоса на заднем фоне. Наверное, у него начались очередные переговоры или собеседования в Зуме. Своих пилотов Амир отбирает только сам. У него все и всегда под контролем. «Конечно, можно, Злата. Звони в любое время».